Ректор Моррис. Наблюдая за тем, как Честер катается по полу и мычит, изображая тюленя, я пришел к выводу, что с Альмирой было безопаснее. У той хоть паяльник, мало чем отличающийся от наших приборов, да огонь, хлещущий во все стороны. У этой же магия с подковыркой. Мне еще не доводилось видеть, чтобы так мастерски заращивали рты. «Здорово, правда?» С умилением поинтересовалась Лиса, жутко довольная происходящим. Я ее восторга не разделял. Мне еще предстояло этого бедолагу разлеплять, потому что, судя по квадратным глазам гости, она понятия не имела, как это сделала, и тем более, как это исправлять. «Зовут-то тебя как?» «Бажена», — тихонько заикнулась она, на всякий случай подальше отступая от стреноженного магистра. «Добро пожаловать, Бажена. Чем занималась в прошлой жизни?» Девчонка расправила плечи и гордо произнесла. «Я врач». «Значит, не ошиблась Лиса, когда сказала, что притащила ее на факультет к Честеру. Чувствую, рад он будет неимоверно». «Прекрасно». Выдвинув верхний ящик стола, я достал нужный бланк. «Принимаю тебя на факультет походной медицины. Подпись вот здесь». Приготовившись к возмущениям, я ткнул на нужную строчку. Однако Бажена удивила. Не задавая вопросов, подошла и поставила размашистую подпись. А потом указала на шкаф, ломящийся от экспонатов, и немного смущенно добавила. «Мне для повышения квалификации. Интересно у вас тут?» «Даже не представляешь, насколько. Вот это...» — я указал на взмыленного брыкающегося Честера. «Твой непосредственный начальник. Я думаю, детали вы обсудите чуть позже, когда он придет в себя. Уверен, вы отлично сработаетесь». С пола донеслось протестующее мычание, а новая преподавательница кашлянула и потянула себя за воротничок. Даже интересно, чем в итоге их сотрудничество закончится. «Все будет прекрасно», — снова подала голос Лиса. И в этот раз гостья вздрогнула. «Кто здесь?» «Ты слышишь женский голос?» «Конечно, слышит. Она же девочка», — сказала Лиса, будто это было само собой разумеющимся. «Значит, кроме меня, уже две особы могли говорить с духом Академии. Любопытно». «Но раз слышит, значит, тебе ей все и объяснять. Проводи ее в то крыло, где живет Альмира. Пусть знакомится». «А комната? Душевая? Ремонт?» Уже подозревая, что обрел еще одну головную боль, я обреченно махнул рукой. «Делайте, что хотите. Все равно спорить бесполезно. Где женщины, там всегда хаос». «Идем, я тебе все расскажу и покажу», — радостно поманила Лиса, и любопытная гостья покинула мой кабинет. Я же поднялся из-за стола, обошел его и присел на корточки рядом с негодующим Честером. «Живой?» Крайне эмоционально промычал он и забрыкался еще сильнее, будто это могло помочь. Я положил руку ему на шею и нащупал внутренние энергетические контуры. Звенящие, чистые и яркие, они были причудливо перепутаны в районе лица, рук и ступней. «По крайней мере, ты здоров как бык». Честер что-то снова промычал, а я принялся распутывать клубок, наверченный Баженой. Ее магия легкая и податливая, в ней не чувствовалось ни вреда, ни урона, сплошная благодать, как и полагалось настоящей целительнице. «Почему ты притащила именно ее?» Пока занимался освобождением Честера, мысленно обратился к Лисе. «У нас много целителей». «Нам нужен новый взгляд. Она его даст». Моя помощница ни капли не сомневалась. «Вспомни Альмиру. Разве я ошиблась насчет нее?» «Нет». «Альмира стала выигрышной картой для нашей Академии. Без нее мы так бы и прозябали в неведении относительно того, где хранятся камни». «Значит, и с этой не ошибаюсь. Все, мне пора. У нас тут девичий слет». «Вот только слетов, тем более девичьих, мне и не хватало». После того, как последняя петля была ослаблена, путы, удерживающие Честера в столь нелепом состоянии, рассеялись. «Да чтоб ее!» Магистр проворно вскочил на ноги. Потрогал лицо, зачем-то высунул язык, потом выставил перед собой руку и растопырил пальцы. «Не переживай, все на месте!» — хмыкнул я и направился к шкафу. Достал стакан, бутылку и щедро плеснул. После этого вернулся к магистру. «Держи, лекарство от нервов». «Чувствую, оно ему еще не раз пригодится». Честер залпом опрокинул в себя содержимое стакана и даже не поморщился, только выдохнул в кулак и просипел. «Вы действительно собираетесь отправить ее на мой факультет?» Я взял со стола подписанный документ и протянул ему. «Уже отправил». «Мы не сработаемся». «Не преувеличивай. Уверен, вы найдете общий язык». «Может быть, но это не точно». «И что мне с ней делать? Водить по лазарету? Делиться опытом?» «Боюсь, что опытом придется делиться ей». Я вспомнил слова Лисы о том, что нам нужен новый взгляд. И решение пришло само собой. «Тебе придется отправиться обратно в погибшую деревню». «Но вместе с ней». «Зачем? Там же ничего нет», — он угрюмо развел руками. «Я там каждый закуток проверил, каждую трещину, и ничего не нашел». «Мы тоже весь замок облазили», — напомнил я. «Но камни нашла Альмира. Возможно, и Бажена поможет отыскать зацепку в этом сложном деле». Честер спорить не стал, но выглядел удрученным. «И когда отправляться?» «Завтра же утром. Времени на раскачку у нас нет». Он печально кивнул, принимая мое решение, и направился к выходу. Я же взял лист с подписью Бажены, пробежался взглядом по строчкам и убрал его в тот же ящик, где лежал договор с Альмирой. Оставалось только надеяться, что Лиса и в этот раз не ошиблась с выбором.